19 и очень красивая. Чукачанка? Тебе-то какая разница, лишь бы дырка была. Нет, нужен хороший секс. Буду платить, и тебе буду вновь платить. Но гляди, обман жуткое дело. Чеснухин, наконец, освободился от турецкого специалиста и побежал по улице, трусливо оглядываясь, дрожа всем телом. Пробежав целый квартал, Чеснухин остановился, чтобы перевести дыхание. Тут ему почудилось, что кто-то за ним бежит. По зайчи, подпрыгнув на месте, Чеснухин рванул далее. Пробежав еще квартал, он остановился в изнеможении, прижался к стене дома. Он дышал со свистом, в левом боку кололо. Такого раньше с ним не было. Прежде он был натренированным конвоиром, метким стрелком-милиционером, футболистом сборной УВД. Что ж теперь стряслось с ним? Он не мог найти ответа. Шел, думал и ничего не понимал. «Сволочи люди! Мерзкие тараканы! Это они мстят мне, преследуют меня!» Озлобленно думал он. «Они мне и этот вонючий, отравленный, светящийся плод подсунули. Но я его не ел, могу поклясться всем, что у меня есть». Я никогда эти вонючие плоды не вкушал. Это все месть, месть, месть. Бормоча слово «месть», Чеснухин еле дошел до дома. Открыв входную дверь, он рухнул у порога в прихожей и мгновенно заснул.